В Москву мы прибыли перед 1 мая 1936 года. Николай Иванович сразу же связался со Сталиным по телефону и сообщил ему, что документы чрезвычайно интересны и представляют большую ценность для Советского Союза. Советовал больше не торговаться, а приобрести архив. «Не волнуйся, Николай, не надо торопиться, они еще уступят», — ответил Сталин. Итак, архив приобрести не удалось. Однако в командировку Сталин отправлял Николая Ивановича не напрасно. Поездка, не сомневаюсь, была организована с провокационной целью и в этом смысле оказалась успешной. В декабре 36-го, январе 37-го года, то есть через несколько месяцев после возвращения Бухарина из Парижа, социалистический вестник напечатал пространное анонимное письмо старого большевика. От имени редакции было сделано примечание, что письмо якобы получено перед самой сдачей номера в печать. Истинный автор анонимного письма, подписанного YZ, сделал все возможное, чтобы авторство фальшивки можно было приписать только что приехавшему из Парижа после свидания с Николаевским Бухарину. Все увеличивающийся неслыханный террор внутри большевистской партии, естественно, стал центральной темой письма, но в текст были введены вопросы коллективизации, освещенные под определенным углом зрения, к началу 1937 года уже потерявшие актуальность, но необходимые для того, чтобы документ достиг цели. Ужасы, которыми сопровождались походы на деревню, об этих ужасах вы имеете только слабое представление, а они, эти верхи партии, все были в курсе всего совершавшегося. Многими из них воспринимались крайне болезненно. Это было в конце 1932 года, когда положение в стране было похоже на положение во время Кронштадтского восстания. В самых широких слоях партии только и разговоров было о том, что Сталин своей политикой завел страну в тупик, поссорил страну с мужиком и что спасти страну можно, только устранив Сталина. «Поссорил страну с мужиком», фраза, взятая в кавычки, принадлежит действительно Бухарину. «Завел страну в тупик» следовало бы тоже написать в кавычках. Однако все эти мысли, высказанные Бухариным, относятся к 1928 году и хорошо известны. Для того, чтобы не оставалось сомнений в авторстве письма, очень тонко продуманы высказывания о правах в Советском Союзе. Не случайно в ходу острота, что право на летнюю охоту – это единственное из завоеванных революцией прав, которого сам Сталин не рискует отобрать у партийного и советского чиновника. Ловко придумано. Кто не знал, что Бухарин был страстным охотником, а человек, не увлекающийся охотой, вряд ли стал бы даже в шутку говорить об этом праве. Недвусмысленно показывалось, что автором письма был Бухарин, повторяю, только что вернувшийся из командировки в Париж и имевший деловые встречи с Николаевским. Всячески нагнеталось подозрение, что оно написано в соавторстве с Рыковым, ибо отражало и его воззрение во времена коллективизации. Игра на родстве, точнее, свойстве Рыкова с Николаевским – была использована НКВД и на следствии, а затем Вышинским на процессе. Я привела достаточно высказываний Бухарина, чтобы дать возможность понять, какие могли быть взаимоотношения между Бухариным, Даном и Николаевским. Хочется воспользоваться еще одним документом, опубликованным во время процесса в социалистическом вестнике. В ходе позорного процесса бывший председатель Совета народных комиссаров заявил, что снабжал через посредства ниже подписавшихся корреспонденциями центральный орган нашей партии «Социалистический вестник». Само собой разумеется, что ни для нас, ни для несчастного Рыкова не было бы ничего позорящего, если бы заявление его соответствовало бы истине. Федор Дан, Борис Николаевский.